эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, а также впервые в нашем эфире сегодня Алексей Гудков с темой «Есть ли подсознание?». Здравия, Алексей! Добрый вечер! Здравия! Сегодня речь пойдет, как вы уже поняли, о человеческом сознании, а вернее, о подсознании. Мы вместе с Алексеем Гудковым постараемся разобраться, что такое подсознание и существует ли оно на самом деле. Я передаю микрофон и прежде всего предлагаю познакомиться с нашими слушателями. Немного, Алексей, расскажи о себе. Ну, еще раз добрый вечер. Буду рад поделиться всеми теми знаниями, что я имею, тем, кому интересно. Буду очень рад ответить на ваши вопросы. Ну и пару слов, наверное, о себе, чтобы вы меня лучше знали, что ли, чтобы прочувствовали. Так сказать, изучать народную культуру я начал, ну, довольно по нынешним меркам, одновременно и рано, и поздно. То есть где-то порядка 30 лет назад я очень заинтересовался народной культурой нашей. Но с узкой ее стороны, это со стороны боевого искусства. Так как с детства занимался спортом, там, борьбой, карате, всем, вот все это прошло, что было в советское время, дошел до того, что там откопали где-то кунг-фу и начал изучать. И все время за вот этими словами «боевое искусство» для меня было вот это первое слово «боевое», а второе – «искусство». Всегда вот Ну, я понимаю, там броски какие-то, удары, спарринги, там все это, все это работает. Но где искусство там? Оно где-то там, там, за горизонтом. Там, где мы читали книжки про Евпатия Коловрата, либо про Святогора, Илью Муромца, про китайских дедушек, да, вот эти всякие ленты смотрели, еще что-то. Вот там где-то искусство. Там где-то на стыке философии, вот этой жизненной философии, или если мы изучаем там Китай, Японию, там, да, буддизм, конфуцианство, еще каких-то там религий, да, и движений. Вот там где-то маячило искусство. И в то же время, занимаясь этими карате, изучая все эти книги, все, что можно было достать в свое время, всякие перепечатки, там, Рамачараку, там, какую-то там, да, и шучу. Вот. Тестовали, читали. Много очень... Вот этих книжных знаний было много знаний, которые мы пробовали на себе. У нас была группа энтузиастов. Все это попробовать надо обязательно. Вот. Вдруг это работает. Вдруг это то, как раз то, что ты ищешь. Да, там, какие-нибудь упражнения дыхательные, цигуны и все прочее. И что-то действительно работало. Что-то работало. Вот здесь вот такой ключик. Оно что-то работало, как-то работало. Но что это такое и как это работает, извините, непонятно было. Даже сейчас уже на протяжении многих лет, когда уже сам что-то можешь уже делать и объяснить, и сказать, читая книги, я так скажу, ребят, практически невозможно что-то научиться по ним. Вот это вот, но тогда, когда мы вот все это изучали, когда мы брали, окунались там с головой вот в эти знания, вот, пробовали все на себе и закаливание, какое угодно, все, нам было все равно тогда. Нам бы вот ухватить бы вот это вот зерно, там, которое бы объяснило, а почему это так происходит, а как этого добиться. И вот эти вот мытарства какое-то все-таки дали. Тот, кто ищет, тот найдет. Да? Они дали какие-то результаты. Они давали результаты в боевых искусствах. И однажды, как я чувствовал, что в каком-то смысле уровень спортивного своего. Да, это вот одна часть жизни. Это другая часть жизни, где я заканчивал институты там, Все, мы ее сейчас пока не рассматриваем. Я чуть-чуть о своем пути рассказываю, да? Вот как я до этого докатился, что вебинары начал, да, какие-то вести и в прямых эфирах участвовать. И достаточно, выйдя на высокий уровень спортивного мастерства, скажем так, у меня уже был такой возраст, уже когда уже как бы на соревнования выходить как бы неловко, да, но после 30. Вот. Но в то же время было очень много знакомых ребят, которые как раз на соревнованиях выступали, и чемпионы Союза были, и призеры. И вот я с ними как раз работал и вижу, что, в общем-то, мы на равных работаем, а где-то даже опережаем. Где-то даже повыше буду, да. Но к этому времени уже тяга к чемпионству, оно стало уходить в сторону. Потому что появилось вот это еще раз, вот, обострение такое стало появляться. Блин, где же искусство? Вот то, что я делаю, это физкультура прекрасная. А искусство-то где? Где вот то мастерство, да, на которое в книжках было описано, в сказках сказано? Где его искать? Ну да. 6 лет кунг-фу, 5 тренировок в неделю, по 2 тренировки в день. Ну, как бы да. Но и это тоже не давало. Ни ответов не давало. Да? И чем больше ты занимаешься, тем больше вопросов. Ну, как говорится, кто ищет, тот обрящет. И здесь надо говорить о моих учителях, но это, наверное, отдельно надо очень много рассказывать, да, о тех прекрасных людях, которые меня начали знакомить. Это как вешки, как ступеньки поворотные, да, или как даже лучше сказать, вот, знаете, вот идешь на камень, да, налево пойдешь, что найдешь, направо пойдешь, что потеряешь. Вот такие камни, которые, встречаясь с ними, через общение с ними, через учебу у них, ты что-то понимаешь и меняешь картину своего мира, меняешь мировоззрение, начинаешь как-то с трудом разворачивать свои окостеневшие мозги, да, разворачиваться куда-то и идти в направлении, в другом, в том, куда тянет тебя твоя душа. Однажды это случилось. Вот. Однажды я познакомился с человеком, который меня в боевых искусствах, показывая мне, что вот есть такие-то направления, скажем, вот, в Японии, в Китае, в Вьетнаме. Он, условно говоря, был учитель, он прогонял нас через все эти направления, мы все изучали. И в конечном итоге он что-то начал давать. Мы какое-то время занимались, а потом говорим: Анатолий Семенович, это же не кунг-фу. Он говорит: да, это нет. А что это такое? Он говорит: ну, как вам сказать? Ну, хотите, называйте это русской борьбой. Но это, говорит, это то, что вот у нас было. Вот это было потрясение, конечно. Вот. Ну, борьба-то, понимаете, это слово вот, всего-навсего было взято как некий символ. Вот. Это не была в том смысле борьба, как вот мы ее сейчас понимаем. Вот. Это было очень искушенное, искусство боя, вот, в котором подразумевалось, что ты должен ощущать от противника его удары, еще не видя этих ударов и так далее. То есть некое открытие в каких-то способностях. Я говорю «каких-то», потому что тогда это было неизвестно. Что это за способности, что это, как их открывать, откуда их брать. Они открывались, условно говоря, спонтанно сами в процессе этих тренировок. Ну, кто ищет, тот обрящет. За ним был следующий учитель. Однажды вот я столкнулся, это в 95-м году было, с такими знаниями, с мазыкскими знаниями столкнулся, с очередным вот учителем Сан Саныч. Он был. И он, посмотрев однажды кассету, поняв, он рассказывал мифологию, и для меня так туркнуло. Ну, если ты хочешь каких-то знаний, то заниматься чем-то одним, там вот, например, будь то это ремесло воинское, там боевое искусство, будь то это ремесло просто там кузнечное, либо еще какое-то, это мало. Это мало, это частный случай неких общих знаний, некого общего мировоззрения. И вот тогда я начал изучать уже мировоззрение, изучать этнографию, изучать, в общем, все, что оно давал учитель, изучать все, что он давал, и читать книжки, сказки. В общем, все окунулся, вспоминал свои летние каникулы, да, или как вот еще до каникул, когда меня к одной бабушке возили в деревню, к другой бабушке, все рассказы, которые она рассказывала, про бабку свою вспомнил, все, что она там говорила, делала. В общем, огромный пласт вот этот вот поднимался. Вот всей вот этой культуры. И однажды до меня докатило, что мы, вот современные люди, мы не можем понять своих предков, ну, даже не можем понять то, что вот если они что-то нам оставили, заветы какие-то написали, да, либо там в скрижалях, как угодно, все это нам оставили, мы их не поймем, пока мы не начнем думать или видеть мир, как они видели. Только если у нас мировоззрение будет одно, то есть если мы одинаково будем на мир смотреть, вот только тогда мы их можем понять. Ну и в общем-то, и любого другого человека можно понять только тогда, когда ты смотришь, словом говоря, его глазами на мир. Вот. И у меня еще раз одно торкнуло, что, ну, в общем-то, что-то как-то меня не так учили раньше в школе, в институте. Вот. И поэтому сегодняшняя вот эту вот беседу, да, я ее не хочу называть там лекцией, я противник, я всем говорю, что я противник академического вот этого посыла знаний, когда есть учитель, гуру, там кто угодно, и вот он от начала до конца там вот эту лекцию, да, барабанит, невзирая ни на что, да, и потом ему вопросы дают. Вот. Так что, наверное, я буду рассказывать, да, вы будете вопросы, наверное, Елене отсылать, и иногда я буду прерываться, или меня, если я слишком вот, буду увлекаться, Елена меня будет останавливать. Я думаю, что мы прекрасно все вместе сделаем. И мы сделаем. Тем более, что, да, вопрос у нас принимает Светлана Большакова, Светлана передает мне, а я уже зачитаю их. Передам нашему автору. Вот. Да, интересно получилось. Судьба привела тебя к открытию новых знаний. Так что же случилось все-таки с сознанием-то и с подсознанием? Почему, откуда такие пришли мысли-то, что есть ли подсознание? Лен, я же это самое, я же говорил, я два раза уже переписывал, да, план, думаю, надо вот это, ну, поделиться нужно, да, вот эти, потом нет. Это не будет, это не даст полной картины, Малин. И я упираюсь в то, что невозможно дать какой-то пазл, рассказать, да, какой-то пазл, и чтобы человек понял этот, вот этот треугольник, этот пазл, да, из всей картины. То есть, ну, вот если ты хочешь, да, чтобы, ну, человек эту строчку из песни, да, как-то воспринял, нужно, блин, всю песню пропеть. И вот я сразу тут думаю, блин, а как же так вот сделать-то? Если о сознании говорить, а я расскажу, как предки видели сознание, вот все, что я буду рассказывать, это, вот эту всю теорию, это не я выдумал, сразу вам могу сказать. Все вот эти понятия, названия, это не мои, это этнографические названия все. Это все народное. Вот. Мое здесь, в этом, да, в то, что я буду рассказывать, это мой опыт, мои переживания, мои выводы, мои достижения или мои ошибки. Вот так вот. Да, сейчас я много уже лет там последних, я веду свои исследования, но все эти исследования, они базируются, условно говоря, на определенном фундаменте вот этих знаний. Когда старики передавали эти знания, что вот Александр Александрович, мой учитель, говорил, они говорили так, ты, говорит, бери вы эти знания, но вы их, но проверяй, иначе говоря, не надо верить, не надо на веру все брать. Ты, ну, допусти, что это существует, но проверь. Возьми, сам сделай. Сам вот эти, научись этому. И тогда ты можешь уже знать. То есть, иначе говоря, нужно потихонечку отходить вообще, ну, современному человеку от понятия веру. Я верю, верю. И вот в этой вере оставаться. Иначе говоря, нужно, хорошо, ты поверил, сделай допущение. А теперь дойди туда сам. И тогда вера пройдет. Тогда ты поймешь, это либо оно есть, либо этого нет. Вот такой путь. Путь деяния на самом деле. Вот. И когда ты принимаешь свой путь, который тебе жизнь дает, да, как это сказать, ты его принимаешь, да, как крест, как путь принимаешь, это становится путем воина. Потому что однажды ты перестаешь биться с людьми, как я говорю, однажды мне неинтересно стало выступать на соревнованиях. Да. При этом я спарринговался, встречался с ребятами очень высокого уровня, но мне было интересно себя проверить. Мне было, как у меня работает, как вот это. Ага, здесь плохо работает, здесь хорошо. Я начинал все вот эти спарринги, все поединки, я делал ради себя. Не ради чемпионства, а ради того, чтобы выявить свои слабины, свои недостатки и их убрать. Вот это и есть путь воина. Он не ограничивается физкультурой, да, или физической культурой. Это необходимая часть. Раз мы в это тело помещены, да, то есть оно должно как минимум не мешать нам жить. А еще лучше, чтобы оно еще удовольствие от жизни нам приносило. Вот. Вот такая штука. И, ну, как бы завершая эту мысль, которую я начал, да, я, ну, по поводу сознания, по поводу вот этого пазла, я понял, что все равно нужно будет как-то, в общем, сказать, какое место предки наши, да, видели, какое место сознание занимает в устройстве человека, как минимум. Ну и вкратце я расскажу, как они вот некую такую лестницу, как бы они называли это лестницей, ну, по-нашему, если говорить лестница, да, лестница нисхождения духа в тель, так называемая, как дух, условно говоря, ну, это в живой материи, как дух спускается в тело, в тель. А тело они, ну, тоже разделяли, то есть есть вот сама тель, вот это вот, мясо там, все, что есть, да, и то, что в этом находится в нем. Вот. Итак, как я уже вот начал говорить немножко, да, то есть о мировоззрении, что предки видели человека не только вот эти кости, да, скелет его, мясо, там, душа, но они видели это гораздо, они сложнее видели и понятия давали, и определенные действия с этим делали. Ну, как минимум, мы можем сейчас остановиться на том, что вот на их понимании. Да, кстати, они говорили так, что вот душа входит в человека, да, с первым вдохом. Вот как, когда ребенок рождается, он кричит. Нет, это не кричит, это открывается горло, да, и первый вскрик у него получается, вдох. И вот на этом вдохе входит душа. Еще одну крамолу скажу. Они видели, что у человека три души, как они рассказывали. Вот та душа, которая вошла в это тело и выйдет, да, из него, когда тело, когда человек будет уходить, та бессмертная часть наша, они называли это чувственной душой или чувствующей душой. При этом они говорили, что есть у человека еще разумная душа, ну, можно так сказать, и есть та душа, которая отвечает за жизнь тела. Они называли ее живой. Живо одновременно это и та жизненная сила, которая питает тело, как они говорили. То есть сил разного вида у нас ни одна, ни две, ни три. Много у нас сил, которые входят в человеческое тело и его запитывают. Вот. И вот живо – это одна из сил. И живая душа. Вот это. То есть она еще до… Она возникает на мой, как сказать, по моему исследованию, живый как раз мать делится с плодом своим, да, то есть когда его выносят, вот там уже живый есть, там уже есть слияние совместное матери и плода. А вот эта чувственная душа, чувствующая, она входит уже, когда рождается ребенок. Хотя связь уже есть с плодом. Есть. Более того, как только... Это я отвлекаюсь, но не могу тут не сказать этого. Вот. Более того, как только женщина задумается о беременности, о рождении, там, кто у нее будет, еще никого нет, кто у нее будет, тут же начинает, я даже не знаю, как сказать, прикрепленная душа летать рядом с ней, тут же начинает летать. То есть уже ждет своего часа. Вот это я о чем говорю. А чуть-чуть мировоззрение предков, как они говорили, и, по-моему, где-то даже вот эти поговорки так и есть, что браки на небесах. Угу. Заключаются основные все вот эти вот как они видели основные вехи, что ли, нашего жизненного пути, вот той, это воплощение, если правильно говорить, они уже предопределены. Душа приходит сюда, на эту землю, в это воплощение для выполнения определенной своей задачи. Назывался у нас кума. Большая задача на все воплощение. Сколько воплощений у души, если они миллионы, им миллионы, если не сотни миллионов лет. Души, вот столько они воплощаются. И вот, вот это вот воплощение, которое, это всего лишь миг для души. В ее бесконечной вот этой, ну, череде воплощений и жизни. Да? Жизнь одна, воплощений много. Теперь, ну понятно, да? Душа вошла, человек родился, он ходит по земле, он учится говорить, он учится жить там и так далее. Душа входит, и это тело, предназначенное для того, чтобы душа здесь могла выполнить свою задачу, оно приспосабливается к этим условиям, вот к этой земле. Значит, тело живет на земле, в условиях земли. А душа тогда где живет? Ну, я не буду это мучить. Если для тела, как для вот этого тела, нужна земля, нужен воздух. Для рыбы нужна вода, то есть определенные условия. Для души. Для души тоже нужна определенная среда для жизни. И вот эта среда называлась пара. Старики говорили, что душа излучает эту пару из себя, как вот лампочка свет излучает, да, в бесконечность уходят эти фотоны, кварки, там что там еще. Угу. И вот так вот душа излучает эту пару, и пара заполняет всю Вселенную. Я не знаю, то ли эта пара проходит через душу, то ли душа ее излучает, но они связаны. Я так глубоко не вижу. Вот, я пока это, условно говоря, как на веру принимаю. Вот это то, что, но то, что это сама душа связана с парой, вот это однозначно. Отсюда и слово вот это. Парное мясо, парное молоко, вот все, что парит, да? И через какое-то время оно свежим становится. Оно перестает быть парным, и мы это чувствуем. Мы можем это ощутить, мы это не видим глазами физически. Мы об этом еще поговорим. Но мы это чем-то ощущаем. Я сразу могу сказать, что у нас есть внутренние и внешние органы восприятия. Мы об этом чуть позже, если по плану действуем. Вот. Мы все-таки к сознанию должны подойти, да? но через вот это мое словоблудие. Итак, душа живет вот в этой паре, вот в этой среде. Ну вот тут, наверное, надо остановиться и сказать, как старики вот эту вот лестницу, которую это они оставили. Они говорят вообще, вот мир, он материальный и тонкоматериальный, или тонковещественный, если по-ихнему говорить, да? Вот. Но на вершине всего этого находится дух. А вот дух, они говорят, он не имеет вещества. Он не вещественный, дух сам. А вот самая тонкая среда, которая вот, как эманация, как выделение духа вот это, происходит и заполняет всю Вселенную, вот они называли ее средой знания. Следующая среда, которая является производной от вот этой среды знания, как бы более плотной, да, средой, они называли сознание средой. Следующая среда, более плотная, это все уплотнение идет от менее плотного, то есть вообще от того, что не имеет плотности духа, до нисхождения в теле, до нисхождения в человеческую плоть. Следующая среда, которая уплотнение, они называли силой. Сила рождает движение. Движение – это не перемещение тела, это движение – некая среда, тоже тончайшая, но она плотнее, чем сила. Следующая среда, они называли жизнь, это наиболее плотная тонкая среда. И она, уплотняясь, создает вот эту тель. Они еще говорили, как сравнить, говорят, с чем? Ну вот видите, молоко, да, а вот если его там как-то крутить, бить, да, вот оно створаживается, и оно уплотняется, уплотняет сметана, потом можно створожить, творог получается, да, и вот основа одна и та же, а получается, что среды эти разные. Одна жидкая, другая полужидкая, третья может быть твердая, потом это в сыр вообще жесткая будет. И вот, говорит, вот так вот эти среды, вот они как бы одна рождает другую, и каждая среда следующая, она более плотная. И так вот и мы доходим до вот этой тела, до человеческого вот этого тела. И говорит, это створожившееся сознание на самом деле, вот, по большому счету. Ну вот это как бы такая зарисовка. Вот. Но тем не менее, она очень важная, особенно для тех, кто исследованием будет заниматься, чтобы чуть-чуть немножко начать различать вот эти тонкие вещи. По крайней мере, старики-то это дело хорошо проработали. Итак, теперь следующее. Душа, она неотрывна от пары. Тут я не могу не сказать определенных вещей, не вспомнить. Я постоянно это вспоминаю, и, может быть, это кому-то неприятно будет, вспоминание такое. Но вот у меня родные, когда уходили, вот я сидел и провожал их. Ну, понимаете, когда там, ну, часы там остаются, да, у человека. Ну, бывает, когда всплеск какой-то идет, у него там он что-то может сказать. Но чаще всего вот он лежит, лежит, и вдруг раз, как щелчок, и ты понимаешь, ушел человек, все, нету. Вот осталось одно тело. Все, и ты прям вот видишь мгновенно, как это тело стало пустым. Душа ушла. Ушла душа и взяла с собой вот то излучение, ту пару, ну, которая наполняет человеческое тело. Там, кроме, понятно, что кроме вот этой пары, когда душа в человеке находится, она еще и светом, она и светится, там еще там выделения вот эти всякие идут. И мы это чувствуем, видим, и мы ощущаем человека, когда он светится, человек, или когда он омраченный, то есть когда на душе какая-то у него печаль или что-то, душа закрыта, все, он перестает светиться. Душа закрыта, он становится холодным. Ну, не только само тело, а сам человек. Словно вот это тепло, которое излучается, оно тоже прекращает быть. Правильно? Оно прекращает быть, потому что душа закрывается. Душа перекрывается, как некое горнило такое, да, и тепла уже перестает там быть. И вот о тепле, об огнях, которые в человеке присутствуют, которые как раз жизнь ему дают, об этом надо отдельно разговаривать. Это крайне интересная вещь. Крайне интересная тема. Огни человеческие. Вот. Но мы сейчас пока о сознании. Пробую рассказать. Так вот, пара, она заполняет всю Вселенную. А у нее есть свойства такие, вот у пары, да? Ведь у любой среды, как мы возьмем с вами воздух, там, стихию, да, этот, воду, у них свои свойства есть. При этом есть одно свойство некое, да, которое как бы общее является. Это текучесть. Вот эта пара, она текучая, и у нее есть способность отражать в себе весь внешний мир, с которым она сталкивается. Отражать и хранить вот эти, вот это отражение в виде отпечатков. И вот когда эти отпечатки у нее, скажем так, образуются в этой паре, а что такое отпечаток? Это образ, да? А что такое образ? Это знание. То получается, пара наполняется знанием. То есть «са» – это пара со знанием. Сознанием. Да и само сознание, слово по себе, это «со», то есть соединение, да, глагол «знание». Вот знание – это и есть вот эти вот отпечатки в паре, образа. Вот в ней, кроме этих отпечатков, больше ничего нету, кроме образов. Пара, наполненная образами, и является сознанием. Вот такую вещь они оставляли. И когда ребенок рождается, он приходит с чистым сознанием. Ребенок, у нее чистый лист. У нее нету памяти в этот миг. Пара чистая. У нее настолько нету памяти, что он говорить не может. У нее только тело стихиально, вот как это все сокращается, все, оно работает. Ничего неразумного, да. Он, вот эта душа, которая попала, да, вместе с этим своим, там, как сказать, с я, да, осознавание себя, тоже здесь присутствует, попала туда, и ты не можешь ничего сделать. У тебя памяти нет, ты не сказать не можешь. Ты не помнишь, как, условно говоря, фокусировку глаза сделать, как глаз свой настроить. У тебя на это уходит там, от нескольких дней до нескольких недель. Ну, в зависимости, там, насколько ты быстр. Ты начинаешь осваивать эту землю. Ты начинаешь осваивать тот мир, в который ты попал. Памяти, еще раз говорю, нет. Не могут сказать, а вот там были разговоры, что кто-то что-то, когда он маленький, вспомнил. Запросто. Я и сам в 6 лет вспомнил такое, что меня так это напугало, что я на долгие там лет, наверное, 15, а то и 20, я закрыл определенные темы вот этого тонкого мира и всего. Что-то вспомнив, что-то поняв, вот это меня настолько ошарашило в мои там 5-6 лет, что я перекрыл себе возможность туда смотреть. Да, но ты это, если вспоминаешь, то ты это вспоминаешь не ты сам, у тебя этого нету. Помните, душа, да, которая живет много миллионов лет, и которая тоже имеет возможность что-то видеть. И когда мы засыпаем, тело наше засыпает, сами мы никогда не спим. Мы просто переходим в другой мир, в мир сновидений, снов, где душа может немножко полетать, оторваться там, из этого, вырваться из этого плена, из этой грудной клетки, как из тюрьмы. Народная песня, да, народное видение было так, что душу видели как птичка, а вот эта грудная клетка попадает как клетка. клетка хлопнула дверьми, залилась птичка или птаха слизьми. Это про душу. Интересное предположение. Да, это так они говорили. Это вот такое предположение, вы это проверьте. И какое-то время я это проверял. Вот, проверял на практике, потом это просто стало быть видимым, все, и отсюда много чего рождается. Но это как бы вот одно из предположений, мы с вами как бы вот одно вот это вот, ну не аксиома что ли, да, как предположение так выделили, что сознание – это пара, в которой живет душа и которая наполнена вот этими образами того восприятия, того мира, да, который вот несет это восприятие, это все отражается вот в этой паре сознания. Это все, условно говоря, там остается. Вот. На душе тоже что-то остается, но так как душа маленькая, на ней остается только то, когда мы из другого мира приходим, условно говоря, то, что легло прямо на душу при переходе, либо перед смертью, да, перед переходом, то, что на душу легло, вот с этим ты мог и сюда прийти. Либо душа, которая видит другой мир, она живет в другом мире, мы с вами живем, тело живет в одном мире, душа одновременно живет в мире сознания, личность живет в мире того социума, да, того выделенной части сознания, образа мира, который, ну, в который, в общем, ты выбрал сам, с какими людьми общаться, как что, ты выбираешь этот мир, и ты там своей личностью живешь. Ты там один, тебя сейчас в тайгу забросили куда-нибудь, и что, и ты будешь меняться. Тебе уже некому говорить, там, Семен Семенович, будьте добры, там, мне вот это сделайте, да, или я подожду, когда Анна Павловна там что-то будет сделать. Нет, все, ты забудешь об этом. И о приличиях, и о вежливости. У тебя начнет разом работать, и ты почувствуешь, ты мгновенно, ну, если не мгновенно, то через какое-то время ты становишься другим человеком. Тебе надо выживать. И тебе выживать надо в условиях дикой природы, в условиях других законов, и ты становишься другим. Ты снимаешь свой сюртук. Тебе приходится его снять, и тебе надо быть другим человеком. Значит говоря, когда мы находимся в социуме, мы немножко другие. Мы себя определенным образом выстраиваем, определенным образом. Образ тоже находится в сознании. Но этот образ как личность мы одеваем на себя как некую рубашку, как некий скафандр, из которого порой выбраться не можем. Настолько мы себя с ним отождествляем. Это еще одна беда человека, это его как бы и плюс, и проклятие. Одновременно мы запросто можем своим осознаванием куда-то войти, и это здорово. И одновременно с этим можем так отождествиться, что становимся этим. И это проклятие. Потому что с этим приходится, как сказать, потом какое-то время сражаться, долгое время, понимая, что это не ты на самом деле, да, что ты гораздо больше, что ты другой, уговаривай себя начать как-то меняться, да, и так далее. Мы на самом деле действительно другие. Итак, немножко к сознанию еще раз. Это я постоянно отвлекаюсь и говорю вот такие как бы отвлечения, чтобы раскрылась некая картина, в которой вот как раз и было видно то самое место сознания. Где оно, как его взять, как потрогать, как увидеть. На мой взгляд, можно задачу решить только тогда, или ловушку, да, раскрыть, только тогда, когда ты находишься над ней, когда ты видишь ее со стороны. То есть надо стать больше. Если мы хотим понять, что такое сознание, значит, нам нужно смотреть шире, увидеть, где оно расположено вот в этой мозаике. И тогда, когда ты видишь общую картину, тебе становится понятно, ах, вот оно что, как оно, красиво это выстроено, да. Вот. Вот примерно так. Да, мы поняли. Как говорится, это была только присказка, сказка будет впереди. Это точно. Вот. Сознание – это же еще не все, вот, что вот, вот я начал говорить. Это самое-самое начало. Как видится, душа живет в своем мире, в своей вот этой среде особой души живут. Да? И когда приходят сюда, им нужно тело, чтобы задачи вот эти материальные делать, да, дома строить, не знаю, там еще что-то, вот это восприятие, да, получать, этот опыт от столкновения с прекрасным, со злом, с добром, чтобы понять все-таки, что такое добро, зло, на какую сторону ты становишься и так далее, какие-то жизненные вопросы для себя решать, да, вот это все дает возможность, это тело. Оно является ловушкой, потому что убежать не можешь отсюда. И оно является одновременно ограничением. И весь мир вот это является ограничением. А раз ты ограничен, значит, тебе придется вертеться, крутиться, думать. Тебе придется решать задачи. Раньше говорили, что боги приходили на землю в воплощение. Я говорю, зачем? Почему они приходили? Он говорит, а потому что если ты Бог, да, но ты как абсолют, ты не можешь измениться. Вот он, ты сделал мир какой-то, ты там Бог, все. Ты не можешь, ну, как бы никаких изменений в тебе произойти не может. Но создав себе определенные условия, там, попав, например, в это тело, да, лишив себя каких-то способностей, да, божественных, еще чего-то, все, тебе нужно пахать. И вот боги приходили в это тело, в это воплощение для изменений. Человеческое тело. Ну, это мифология, в общем-то. Кто же его знает, как это проверить-то, да? Никто не проверит. Вот, это, как говорили старики, вот ты сам сделай, да, вот, дойди туда и спроси у них. Вот, тогда будет понятно, было это или нет. Так вот, приходя в это тело, его нужно сделать таким, чтобы оно удовлетворяло задачам души. Вот мы создаем из сознания, создаем, как их назвать-то, определенные составы вспомогательные для тела. Вот многие же видели, это уже к самому строению, как чуть-чуть вот тело устроено, и я потом скажу, это тоже и важно, и интересно. Вот вспоминаем иконы, то есть, ну, мы же все видели иконы, они разные бывали. И иногда мы встречаем, что на иконе вот он человек, да, а вокруг него он словно в овале, в яйце в таком, да, как бы яйцо такое. Вот он все, овал такой нарисован. А? Или бы здесь у него что-то такое, какой-то круг, и там он, знаете, как это, такие на клеточки разбиты. Это называется, насколько я помню, нимб. Нимб сзади, он светится. А здесь нет, а здесь спереди. Вот, вот такие. Он спереди, они его выше рисовали, потому что если ты так его нарисуешь, все лицо заштрихуешь. Поэтому они его выше вот делали. Вот, сейчас мы к этому вернемся. Вот это вот, вот этот овал, в котором ну, человека рисовали, да, вот, это называлось жило. Ну, видимо, от слова «жить», да, где человек живет. Это его внешняя кожа, вот это. То есть это некая такая пленка, ну, это сам... тонковещественная, плотная пленочка такая, которая окутывает ну, человека, как вот словно он в яйце находится. Ну, по-моему, даже у Кастанеды есть, там Дон Хуан что-то показывал, да, и вот он говорит, светите, вот люди, как светящиеся яйца, да, вот он показывал. Вот, но это в книжке написано. Но тем не менее. Так вот это вот яйцо, в которое ну, помещен человек, ну, на самом деле не яйцо это, сами понимаете. Вот эта вот пленка, она все может выгибаться, там как меньше-больше становиться, там жесткого такого нет. Ну, примерно, можно сказать, вот локоть вот выставил так, там, сантиметров 40-50 вот, от человеческого тела находится. Это жило. Вот мы с вами, еще раз говорю, живем, вот это тело, оно ходит по земле, живем. Наша душа живет не в этом мире, а в образах. Она в тонких образах живет. Вот то, что мы увидели, отпечаталось вот в этом сознании. Мы посмотрели, о, там зеркало, там монитор, еще что-то. Но мы это видим, мы это помним, да? Это где-то у нас хранится память эта, да? Мы говорим, в сознании, все верно, да? Вот попадает она куда? В сознание. Как оно попадает? Ну, мы же смотрим, ну, да, вот мы видим дерево, о, вот, ну, нам объяснили в детстве, вот это дерево, там осина называется, это береза, а это пенек. О, спилили, вот дерево, пенек получился. А это что такое? Это не трогай, это не трогай, это огонь, это больно. Это нельзя трогать. И что ребенок делает? Вот ты как вот за ним не следи, он все равно однажды в этот огонь залезет. Как его не придерживай? Да не надо придерживать, просто нужно условия создать определенные. Чтобы потихонечку, тихо, он к свечке там, чтобы ожога не было, но понимание у него будет, что такое огонь. Либо он без вас это сделает и что-нибудь действительно ошпарится там, обожжется. Мягко, защищенно сделать. И это будет знанием. Вот это будет отпечаток у него. И вот сколько мы не говорим ребенку, огонь, это больно, это все слова. Слова он запомнит. Но слова не являются руководящими вот этими действиями. Они не, как сказать, разумом не учитываются слова, когда выстраиваются образы действия. А выстраиваются они на основании того, что у тебя заложено в твое тело. Иначе говоря, твое тело – это один из основных инструментов восприятия этого мира. И вот когда ты в огонь ткнул пальчиком, ты понял, ок, ты елы-палы, что-то вот это. А тебе тогда скажут, а ты прикинь, вот там какой огонь будет, что будет. Ты, не надо, я все понял. Вот примерно так у детей должно быть. Хочет прыгать, а пусть прыгнет. Дайте ему чуть повыше, сделайте вот это, сделайте разумно так, чтобы он понял, что надо выбирать высоту. Высота тоже может быть опасна. Лучше пусть он при вас это, эти знания получит. Вот это и есть знание. А то, что вы им будете говорить, то ты там разобьешься или что-то, бобо там тебе будет, это не есть знание. Это есть память, описание чего-то, чего он не испытывал. И вот мы приходим к тому, что есть знание, а есть описание знаний. Это разные вещи. Вот когда книжку мы читаем описание. Это описание. Кто-то описывает свои переживания, кто-то, но это не есть знание. Знание в нем, в человеке. И вот ты приходишь к такому выводу, что знания нельзя передать. Можно сделать так, что если человек готов, он знания эти возьмет. Ты слова-то можешь сказать, но они не являются знанием. Это всего лишь, ну, тогда вот любой, не знаю, библиотека любая будет, самый умный, да, или любой компьютер так, с памятью, с огромным, можно всю информацию запихнуть и сказать, вот это вот самое знающее, да, вот существо там. Нет, это помнящее, это не знающее. Вот это первое, что мне хотелось бы, но попутно определить, что есть знание, как часть твоего опыта, и есть и описание его, то, что вот мы говорим, пишем, слышим. И если ты услышал что-то, да, и понял, ага, я теперь знаю вот это, так вот, если ты знаешь, то ты можешь это сделать. И старики так и говорили. Когда на вопрос, кто такие маги, вот кто маги, тот и маг. Вот примерно так. Если ты, говоришь, знаешь, то ты можешь сделать. Вот это мое отношение к знаниям. Дальше, по тому, как человек устроен. И вот это все, вот эти вот образы, которые есть, как пример. Мы задумались, так, а не сгонять ли нам туда-то? И мы себя представляем. Или, блин, как вот мне нравится вот этот человек, я бы с ним готов был туда-то идти. И ты чувствуешь, душа прям раскрывается, она тянется куда-то. И куда-то уже полетела. Куда она, где она полетела? Она действительно как бы полет, ты куда-то уже слетал. Но тело твое на месте было. Тело живет на земле, душа в образах живет, она уже куда-то слетала, душа. И вот когда мы живем в этом мире, мы выбираем, что видеть, а что не видеть в этом мире. Это и есть мировоззрение. Я не хочу это увидеть, не хочу этого увидеть. И этого я не желаю, этого не существует в этом мире. Мы обрезаем свое видение в себе и набираем то видение, которое хотим видеть. Я считаю, что есть только люди такие, или вот так, и так, и так должно быть. И начинаем творить образ мира себе. Вместе с магазинами, с людьми с определенными, куда ты ходишь. Это мой магазин, а этих я видеть не могу. А это вот мои люди, это вот друзья, там и книги, и так далее. И вот некий образ мира, в котором ты живешь каждый день, да, он где-то есть. И вот он есть здесь, прямо здесь он прикрепляется вот к этому жилу с внутренней стороны, и он все время перед тобой. Это одновременно память, и одновременно это трудно назвать памятью, потому что ты ее не вспоминаешь, ты ее видишь все время глазами, только не физическими. Вот жило, вот это еще раз говорю, вот оно как раз, это и кожа, и защита, и одновременно как часть устройства человека, чтобы ему было проще жить и как сказать, вот, быть, да, здесь, оно как раз удерживает вот эти, прямо рядом, но перед ним, перед вот эти основными органами восприятия, прямо удерживает весь образ мира, прямо вот в сознании. Что-то, а вот эта вот внутренняя часть называлась вертанкой вот этого жила, а внешняя часть вот этого жила называлась окутанка, ну то, что окутывает. А вот к ней прикреплялись те образы болезненные, те, которые под впечатлением вот мы были, либо что-то поражение сознания, которое было. Эти образы постоянно висят, и они никуда не уходят. И вот они крепятся вот к внешней стороне, они тут же вот висят вот перед нами. Вот поэтому они не уходят. А те образы, которые, ну, не знаю, там, нам уже не нужны, они как в светлую память отходят туда валами такими. Вот. Мы переходим из, к примеру, да, из песочницы, да, пошли там, ну, там, не знаю, детский сад, другой мир. И мы там набираем новый язык, там друзей новых, да, из песочницы вышли, новых друзей, там привычки, там с няней, нянечки пошли, там они нас выстраивают. И мы что делаем? Мы новые образы набираем, а те образы песочницы мы отодвигаем в сторону. Закончился детский сад, в школу пошел. Ты словно как бы другой человек, в новую вежу входишь. А так и видели, вежи. То же самое, огромный пласт вот этих образов, который у тебя в сознании, он отодвигается, и ты новый набираешь. И вот так они отодвигаются в сознании, которые, как уже по определению, бесконечные. Но, еще раз говорю, все увидеть и посмотреть, почему так решили, что подсознание, да? Ну, для предков, для них не было это подсознанием никаким, для них было это единым сознанием. Просто это было давно, и все. Вот. И они эти образы, которые заполняют, да, видели как память. Да? Вот эта память, она валами идет. Ты в новую вежу вошел, и все это отодвинул туда дальше. Как чулан, да? Все, что не нужно, оно все дальше, дальше там отодвигается, и ты порой забываешь, что там лежит. Но нельзя же назвать это под чуланом. Да? Это чулан просто один, да, хранилище вот этих всех образов, которые у тебя есть. Да. Здесь, Алексей, да. А как же тогда объяснить вот хранилище тем образом? Считается, что подсознание – это тот инструмент, который очень часто помогает человеку, ну, просто в экстренных ситуациях даже выжить. И человек совершает такие поступки зачастую, о которых он даже, возможно, и не знал никогда. Да, в общем-то, это не подсознание как бы работает-то. Это просто объясняют так. Вот слово-то непонятное, поэтому этим словом можно много объяснить. Чем непонятнее слово, тем можно много дырок закрыть. Вот и все. То есть наук как таковой-то ведь нет. Если мы сейчас даже ткнемся в словари куда-то, да, и попробуем найти, что такое сознание, мы с вами не найдем. Ничего путного не найдем. До революции еще, когда было богословие, когда были исследователи, ученые, которые изучали душу, изучали дух, изучали взаимодействие, вот это вот сознание, изучали когда, да, вот туда надо идти по-хорошему. Но туда дойти очень трудно, потому что источники очень многие с тех пор уничтожены, и с приходом новой власти, которая, да, своего рода сказала, ну как же так, мы новый мир построим, и все до основания разрушим, да. И нужно было свергать, то есть не только саму власть, но нужно было идею свергать в первую очередь. Так же, как французская революция, когда была, да, это была, в общем-то, не экономическая революция на самом деле, да, это идеологическая была революция на самом деле. А вот уже во вторую очередь экономическая. Так и это, то есть нужно было вывести людей на другую идеологию, нужно было убрать Бога, да, и вместо Бога, там, Бог и царь, да, как, это синонимы были. По сути. Вот. Ты убираешь царя, тебе нужно убрать Бога, тебе нужно срезать верхушку и на эту верхушку поставить другое, то есть, ну, другую идеологию надо вызвать. Но вместе с тем, как они убрали и царя, и Бога, да, была убрана и душа, потому что это неразрывные части были мировоззрения человека. И у человека изменилось мировоззрение. То есть перестали видеть душу, перестали видеть тонкую составляющую этого мира. А раньше был мир единый для предков. Поэтому я говорю, их понять трудно, не понимая, как они жили. Надо только понять, как они жили. Вот, и только тогда ты начнешь понимать, как они видели по-настоящему. Для них был мир един. Вот этот тонкий мир, да, вот который здесь вот, ну, проливался, и тот вещественный мир, в котором они были, он был единый. Единые законы пронизывали. И существа, те, которые жили вот в этом мире, будь то в плоти, там, волки, там, лисы, собаки, да, медведи, и тонкие существа, которые жили в этом мире, они тоже имели свое назначение, там, кого-то выгоняли, да, с кем-то боролись, как с лихоманками, с лиходейками и прочим, то, что как существа некие вызывали, попадая в человека, вызывали горячку и прочие-прочие болезни, да, и боролись не с болезнями, не таблетками, а выгоняли вот этих существ. И радикулит видели, что это не это сам не защемление какого-то нерва, его воспаление, да, а другое, там, все это было. Они видели первопричину. И работали как раз первопричиной вот с этой. А первопричина они видели, как вот тонкой правит грубым, да, вот эту тонкую часть. Понятно. А вот помимо жилой, вот этой вот решетки, о которой ты рассказывал сейчас, какие еще инструменты восприятия есть в строении человека? Да, это даже не то, что инструменты сами, да, это устройство. Вот это вот жилое, это как кожа, да, к которой крепится вот это вот. К инструментам сейчас мы перейдем еще, да. Вот. Немножко я начал рассказывать о памяти, да, вот как вот память она устроена у нас. И мы это можем, я просто рассказываю, как вот там, мы переходим из детского садика, еще куда-то идем, мы набираем новые образы, а эти старые отходят. И вот мы имеем, да, что всего-навсего в этом сознании у нас только образы и есть. У них даже определенные, их можно разбить на определенные вот эти вид образов, то есть образ мира, да, образ себя. Мы же как, так, нам, мне нужно туда-то сгонять. И ты прям можешь себя прям чувствовать. Так, я сюда пройти, вот сюда. Как маленького человечка все равно там в этом, себе в мозге, шучу. Ты гоняешь там, его прогоняешь. Это, вот маленький человечек, ты, да, который туда пошел, сюда пришел, назывался Ольшанкой. Они его Ольшанкой называли. Вот. Любопытно. Вот эти валы, как основные, как светлая память. Омрачающая память, которая рядом с тобой, ты которая не можешь от нее отвязаться, переживание, оно не отходит, потому что оно более прикреплено к телу, либо к физическому, либо к другому телу, к тонкому, ну, к душе. Давайте так вот по-простому, да? Потому что я еще не рассказал, какие там тела, да и это долго все это. Вот, поэтому либо к душе, душа болит, да, и он привязан на этот образ, и ты все время его переживаешь, ты все время крутишь его, да, и никак из него выйти не можешь. Потому что задача не решена. В этом образе там задача, в этом событии. Ее нужно решить. И только решив эту задачу определенным образом, это открепляется и уходит. То есть боль нужно проживать. Иначе говоря, боль как некая резиночка держится. Это укосом называлось, да? Это место, за что оно держится. Вот. А это уже чисто пошла прикладная психология, да? Как избавляться от вот этих болячек. Следующий вид образов, да, то, что вот в сознании есть, это образы движения, которые вот я сейчас рукой делаю, вот, и как угодно могу рукой там делать, да, мой, вот язык говорит. Это ведь тоже образы. Мы, когда учимся другому языку, там, айн, цванцыч, мы как-то мышцами пытаемся что-то сделать. То есть есть некий образ, который мы воспроизводим. Пытаемся мышцами, получается определенный звук. Это образы. И вот те образы телесные, которые у нас постоянно, что ли, мы которым пользуемся, мы их не вспоминаем, мы их встраиваем прямо в тело. Прямо сквозь тело вот эти образы прямо здесь, вот телесные. Поэтому такая вот штука происходит. И если кто в детстве катался на велике, да, я специально говорю велик, ну детство, велик, там не, ну, велосипед это уже в нашем возрасте, а тогда еще велики были. Кто катался, да, прекрасно катался, я это помню, вот это ощущение, я прекрасно катался и начал еще кататься по драму, потому что, ну так вот, чтобы, ну купили тебе в то время там, ты вырос, еще велосипед купили тебе по росту, не-не-не, вот дядя катался вот на этом, на большом, вот ты на него садишься, руки здесь, там, сам весь по драме, так вот криво так все, и гоняешь туда, все. Вот подрастешь, будешь потом в седло садиться. Как угодно ездили на этих великах, во взрослом уже в возрасте. И как говорит, давай, говорит, съездим куда-то. Я говорю, да у меня велика нет, мы тебе дадим. Мне дали велик, я думаю, ну как ерунда куда-то съесть. Я сажусь, я понимаю. Нет, я вижу, что ты ерунда. Я вижу, я сажусь, и я понимаю, блин, мое тренированное тело, так все. Неудобно, непривычно, не вот это, никак. Это о чем говорит? Это говорит о том, что когда ты смотришь на него, ты его вспоминаешь, у тебя есть образы, как сидеть, как что, и ты понимаешь, легко и запросто. Но тело у тебя, у меня, уже изменилось. И я своим телом сажусь и понимаю, оба, а телу неудобно, неуютно, что-то равновесие выдержать не могу. То есть мне нужно создать новые образы. До этого, когда я смотрел на век, я об этом не знал, что мне придется сейчас подстраиваться под него. Этот образ, который я достал из памяти, отдел, да, на это тело, оно уже к этому телу не подходит. И если мы что-то давным-давно не делали, да, забыли у него, потом вспомнили, ах, вот это. Мы в тело его встраиваем и чувствуем, а тело не хочет там эти, не, сам, вышивать так, как ты раньше вышивал, или что-то еще писать как-то так вот. Все, оно изменилось, а образ старый остался. А если ты постоянно что-то делаешь, у тебя постоянно образ и тело, они вместе идут. у тебя постоянно что-то в теле поменялось, и ты чуть-чуть образ изменился. Ну, вот это немножко о телесных образах, о той самой телесной памяти. Как-то говорят, что память тела. Ну, в каком смысле, да. Но это все то же самое сознание. Но только теперь это ты наполнил тело, да, и вот у тебя получилось телесное сознание. Вот. Многие те, кто вот это вот употребляли, они это помнят. Как я домой дошел, не помню. Ну, как-то дошел, почему? Да вот потому, что в теле уже эти образы есть. У тебя уже путь этот простроен домой, и ты туда доходишь. Так же это потом видится иногда у нас с вами, когда мы что-то задумали, так, пойти что-то купить или на кухню сходить. А, на кухню сказать, сейчас я схожу на кухню, и пошел зачем-то. И идешь, ну, как это называется, автоматически, да, на кухню приходишь, о чем-то думаешь, так, а чего я сюда пришел? Ну, так это, как это я это называл, уснул немножко, да? Чего я сюда пришел-то? Забыл. Почему? Ну, ты в это время ушел в другой мир, ты в другой сон, условно говоря, ушел, ты начал задумался, ушел, твое тело пришло, а ты не помнишь, зачем ты пришел. Это все одинаково. Если мы из одного сна, когда спим, перескакиваем в другой, мы забываем о том, что мы спим. Мы засыпаем, мы забываем. Во сне мы не помним, что мы уснули. Вот так вот, проходя из мира в мир, мы теряем себя, мы забываем себя мгновенно. Родившись здесь, воплотившись на этой земле, мы не помним. Мы мало того, что мы себе специально отгораживаем вот, всю память наших знаний, всех воплощений, да, чтобы в чистом виде, так сказать, экспериментов испытать на своей шкуре, то есть ограничить себя полностью. Да? Так мало того этого, наше осознавание настолько себя слабо, что мы, попав здесь, начав осваиваться в этом мире, мы забываем себя. Мы не можем помнить себя, потому что мы приходим сюда без памяти, с чистым листом. Душа помнит. Душа, условно говоря, она не помнит, у нее тоже, что ей помнить, она видит. А душа видит, поэтому мы, у нас иногда и разрывы получаются такие внутренние, что нужно бы это сделать, душа не принимает. Или душа куда-то тянет, а ты так, да нет, не может быть, надо вот, у меня логика, надо вот так вот это делать. Нет. Душа видит. И иногда, когда мы не сопротивляемся ей, когда мы даем возможность, да, вот как бы увидеть то, что, куда она смотрит, мы можем увидеть то, куда она глядит. И тогда и получается то, что вот мы можем что-то вдруг неожиданно вспомнить из прошлых жизней. Либо интересно очень. Можно я вот включусь сюда в диалог с тобой? Конечно. Здесь, на этом моменте, потому что меня заинтересовало очень этот момент, что душа именно помнит. Со мной однажды был такой случай. Я думала, что это все-таки подсознание сработало. Значит, однажды мне пришлось поздно ночью идти по знакомой хорошо улице. И я прекрасно знаю, что там есть поворот, нужно повернуть сюда, сюда, сюда. Ну, я спокойно шла, потому что это был, ну, практически рядом с домом, родной район, и все нормально. Я прошла, куда мне нужно, вышла там, где были фонари, потом уже. А вот этот фрагмент, он был очень темный. Ну, вот я практически шла вот просто чуть ли не на ощупь. Потом вышла на фонари, а потом утром мне нужно было по этой же дороге возвращаться обратно. И когда я увидела ту дорогу, по которой я шла, у меня едва вот волосы не встали, что называется, дыбом. Потому что, оказывается, там все уже было перерыто, там все перерыли, и дороги-то не было. И там была только труба, на какой-то 3 метра глубины была труба, и был вот такой вот узенький-узенький мостик, по которому я просто прошла тогда в темноте. И я считала, что это все-таки, ну, сработало как-то мое подсознание, которое меня провело. А вот эта вот память души, про которую ты сейчас сказал, вот очень интересно вписывается. У нас мы постоянно воспринимаем мир всеми органами восприятия, кожей, слуховыми, там все. И в результате что получается? Вот мы что-то смотрим, да, карандаш, да, мы смотрим на него, все мы делаем. Да нас еще научили так, да, ты соберись, да, напрягись. Мы смотрим зрение, да, вот оно, сфокусировано, слух, все, обоняние. И где все это находится, как бы, вот, куда все это бьет нам? Сюда, в голову, да, вот если осевые провести, вот это сюда. И получается, что вот этот поток, он словно направляет сюда. Значит, что выходит? Нам, чтобы его увидеть, надо перенести сюда внимание. Мы туда внимание переносим, и у нас словно искусственная точка здесь появляется. Вот. Так, который мы называем, это я и есть, это я здесь. Нет, здесь идет поток вот этого восприятия, и наше внимание сюда переходит. Куда это все равно, что если палец болит, внимание сюда уходит, ты начинаешь его ощущать, и потом можешь сказать, это и есть я. Сейчас мы с вами сделаем такое упражнение. Да? Вот, а начнем смотреть сюда, да, ну, исследовательское такое. Вот внимательно разглядываем, да, вот это вот, что там за карандаш или ручка. Вот так вот разглядываем и себя вот так смотрим. Откуда мы смотрим, где мы находимся в это время. Ну, понятно, что вот где-то здесь в голове, да? Вот мы считаем. Так, теперь следующее. Ручку отбросили или наоборот, вот так, две их ручки, три, четыре, пять. Вот пробуем их увидеть все, вот пробуем объять вот этот вот мир. Давайте вот раскроемся, да? Раскроемся. Вот попытайтесь прочувствовать весь мир. Опаньки. Чувствуете? Вот эта точка исчезает, она размывается. Она перестает быть. Опа. Значит, вопрос не в том, что ты здесь, а вопрос в том, на самом деле, а где твое внимание находится? И тогда надо здесь вот сказать, слушайте, ну, значит, это, в общем-то, ошибка была. То, что считать, что я здесь нахожусь. Я сразу могу сказать, что проводя некие трудные работы, вообще-то, прикладные работы, в результате которых я потом в течение там 2 дней ходил, я видел себя отсюда. То есть мое я, мое осознавание было здесь. Так, как и говорили это старики, в душе. И ты видишь отсюда через вот эти органы восприятия, через все. Словно как вот из подлодки находишься, через перископ начинаешь все это видеть. Это все отчетливо. Я ездил на машине, я разговаривал, все. Сейчас я разговариваю с вами. У меня это немножко размыто, но тем не менее все равно осознавание себя здесь в голове остается. И вот весь наш мир вот полон вот таких вот легких неточностей. В результате мы считаем, что думаем мы головой. А вот Бехтерев в конце своей жизни вот уже так не думала. Это тот самый, как сказать, айсберг, я бы так сказал, да, медицины, изучающие головной мозг и процессы. Эти все. Она так не думала. Она, условно говоря, отреклась, но ее тут же заклевали, тут же за эти, что она сказала, нет, я, в общем-то, что-то глупое сказала. Возвращаясь вот дальше к сознанию, да, вот этот вот круг, который они рисовали, там с клеточками разбитыми, называлось мережка. Это устройство, опять же, сознание уплотненное, да, устройство, с помощью которого мы думаем. Здесь 9 клеточек. В каждой клеточке может быть одна задача. Разум решает в единицу времени одну задачу. Центральное окошко, это тоже нужно все сказать, это важно. Вот в устройстве человека. Центральное окошечко, такое вот это 9 клеточек центральное, оно так и называлось окно. Это вот внизу подпол, здесь вот щеки называли, здесь вот чело. И вот образы, которые к нам приходят сюда, вот они как... Здесь вот улица, если они в некий порядок такой выстраивались и ждут, пока в чело оно упадет, а из чела уже падает сюда, в центральное. Здесь ты ее разглядываешь. И когда нам нужно что-то сделать, удержать какой-то образ, и чтобы ничего не мешало, мы иногда вот так вот делаем, да, с вами, так закрываемся отовсюду. Что мы делаем? Мы перекрываем так, чтобы другие образы сюда не попадали. Мы не даем им возможность проникнуть, удерживая, естественно, там не этими руками, тут одновременно сквозь эти руки, да, есть и тонкая рука, да, да. Тело взаимодействует с телом, а тонкое с тонким, ну, подобное с подобным может только взаимодействовать. Вот разные равные плотности, ну, примерно, вот так вот. Вот. Не может тонкая рука карандаш остановить. Для этого вот нам и пальцы нужны. Так вот, когда мы так делаем, мы как раз выделяем вот это окошечко. Вот центральное окно, вот это очень важная штука. Вот. Именно через него вот мы смотрим оком души. А вот око души – это уже орган другого тела, не физического. И вот у нас... А почему в языке в нашем есть такие слова, да? Ну, казалось бы, чего их держать? Они об одном и том же. Видеть, смотреть, глядеть, да? Зыркать. И это все о разных явлениях. Вот видение, вот это видение, да? Это относится к органам восприятия тонкого тела, видение телом, видение телами, видение вот этими, через око души. Око души – это, скажем так, такой очень сложный орган, как глаз его еще называют, да, око души, но он и не только как бы функцию такого смотрения, да, делает, но это вот, сейчас я немножко думаю, как бы это сказать-то попроще. Вот у нас есть душа, а на душе есть еще одно тело, как рубашка такая, называется скинь или скрытое тело. Скрытое, тайное его еще называют, сокровенное тело. Его не видно, поэтому оно скрытое и сокровенное тело. И вот, вот эти органы восприятия внутренние, да, вот они принадлежат этому телу. Там много есть. И толковин, и говорение. Кстати, не задумывались? Когда вот мы молчим, что-то там думаем, мы говорим внутри. Чем эти звуки издаем? Мы же в это время, гортань-то не работает. А у нас говорение происходит. То есть рождение речи – это магическая вещь, это божественная вещь. И это относится уже не к физическому телу. Однажды, если кто будет делать опыты исследовательские, да, обратите на это внимание. Ну, как и со своим телом, со своими телами. Выходя из тела, ты продолжаешь говорить и думать, и помнить. Ты помнишь все. Память с тобой всегда. Пока душа с тобой, память с тобой. Ты можешь думать. Ты соображаешь в это время. Вот ты на тело смотришь, и ты соображаешь. Блин, ну вот оно же лежит здесь, да? А я вот здесь вот думаю о чем-то, да? Соображаю. Все. И елы-палы, так я еще и говорю внутри себя. Вот это говорение, да, это относится уже к тонкому телу. Это тоже орган говорения. Это тело говорения. Вот такая вот интересная штука. Мы порой проскакиваем мимо очевидных вещей, потому что они настолько близко лежат, а нам хочется что-то так вот увидеть. Мы слишком смотрим не туда, короче. И вот через око души душа смотрит на этот мир. Ну и ты, когда там, вот, когда созерцаешь. А вот здесь вот уже нужно говорить о восприятии потихонечку, да? Еще вернуться к восприятию, к тому, что мы воспринимаем весь этот мир постоянно. Идет вот это вот воздействие, мы постоянно его воспринимаем. И вот получается так, что что-то мы осознаем, и как, вот идет восприятие. Ну давайте, знаменитый вот этот пример. Идешь ты ночью по кладбищу, и там чего-то вдруг шевелится там где-то, да? У тебя все замирает, он яркий пример, и ты боишься туда идти. Почему? Потому что ты не знаешь, что там. А вдруг там что-то этакое, что тебя сожрет, да? Вдруг ты там жизнь свою потеряешь. И у тебя прямо порыв души, прямо здесь вот душа дергается в сторону. Что происходит в этот миг? Она пытается тебя спасти. Потому что, ну, твое тело, потому что ей нужно задачу выполнить свою. Не, ну мы не говорим о том, что у тебя там что-то такое, образы могут там, условно говоря, там детские, да, сработать. Мы сейчас говорим в крупную клетку. Душа тебя стремится спасти. Она не дает тебе умереть. Значит, разум твой сразу начинает работать. То есть душа использует разум. Разум начинает работать. Разум, кстати, это тоже часть сознания, в которой вот входит часть разума, это вот эта мережка, с помощью которой мы думаем. Это как рабочий стол ее. Если с компьютером сравнивать, вот рабочий стол – это вот эта мережка. Вот это. Вот. И разум сразу – не-не, стой, ты должен узнать. Он лихорадочно начинает искать в памяти. Лихорадочно сразу – что это может быть? Что? Чего делать-то? Первая задача разума – это выживание. Надо выжить. Вторая задача – это съедобное, чтобы ну, потом дальше жить, нужно что-то сожрать, понимаешь, кого-то, вернее, давайте так скажем. Вот, вот они основные задачи разума, выживание. И вот разум начинает все. И ты что делаешь? Ты весь обостряешься, все чутье свое ты направляешь прямо вот туда, вот в эту неизвестность. И ты можешь прям почувствовать, как словно у тебя уши вытягиваются, словно глаза туда идут, вытягиваются. И ты действительно начинаешь вытягиваться туда. Ну, это уже другое тело. Вот ощущение вытягивания, физическое тело, то невозможно туда вытянуть. Просто так. Это ощущение призрака, вот призрачное тело там у нас есть. Вот оно прям вытягивается туда, а сквозь него еще вот это скинь туда, чтобы прощупать. И ты начинаешь прямо прощупывать. Вот это прощупывание, вот это восприятие идет, и вот это то, что ты начинаешь делать, вот ты пытаешься осознать, что же это такое. Ты словно щупаешь своим лучом внимания. Каждое слово тут надо, блин, семинар целый делать. Что такое внимание? Сила вот эта. Луч такой внимания, как луч силы, как фонарик такой. Вот ты им общупываешь вот это вот. Там смотришь, тут же разум все это обрабатывает информацию, ищет образы и не находит, да, если ты продолжаешь дальше все это делать. Вот это процесс осознавания, вот этого прощупывания. Дальше вдруг, когда ты, у тебя окончательно что-то складывается, дальше ты осознал. Опа, вот это что такое. Дальше происходит, это нужно перевести в образ, чтобы в память это ушло. То есть работает такая вещь, как у человека, как воображение. То есть надо теперь это перевести в образ. В образ это перевели, все прекрасно. Теперь это переходит в память. Вот такая последовательность. Созерцание, внимание. Это все относится к другому телу. Ты также без тела, если ты вдруг тело покинул, ушел куда-то в сновидение, еще, у тебя это все остается. Память, если ты вышел не совсем куда-то, да, тоже все остается. И ты продолжаешь дальше, когда ты летаешь где-то в мирах или во снах, продолжаешь дальше набирать вот эти отпечатки в своем сознании. Другое дело, насколько у нас эти органы развиты. Насколько мы можем свое внимание пропустить, на сколько метров, там, на 10, на 15, на 30 метров в глубину своего сознания, если мы этим никогда не занимались. И если у нас вообще такое, как бы постоянно, все, что мы запомнили, надо все теперь забыть. Всему, что учились в вашей школе, нужно забыть. Мы постоянно механически запоминаем, забываем, запоминаем, обнуление, следующая часть. В результате получается так, что когда валы памяти начинают отодвигаться, ты уже туда внимание свое направляешь, лучик, и как в темном большом этом чулане, со слабеньким фонариком посветил и видишь только передние полки. А задних не видишь. И ты понимаешь, ой, черт его знает, что там есть. Так и Фрейд в свое время пытался объяснить, как он работает. Он, ну, все талантливые люди, вот все ученые, там все они талантливые, они куда-то залезают, там все правильно, все. Мир-то един. Вот только объяснить это невозможно. Потому что ты теорию не создал и еще не видишь до конца. И он объяснял, ребята, ну вот это там как темная комната. Вот это понятие темной комнаты пошло, вот как в нашем сознании, да, как оно, что подсознание. Да это просто от нехватки понятийного аппарата, нехватки теории было сказано. А кто-то подхватил это и начал дальше развивать. Оно вроде бы как и так. Вроде бы ничего страшного, но в то же время одно дело, когда ты говоришь, да, сознание едино, просто я сейчас не могу туда увидеть, потому что мое внимание слабое. И для того, чтобы увидеть, мне нужно просто научиться владеть своим вниманием и добавить туда силу. Решение есть. Или же другое. А давайте, ребята, вот есть такое подсознание. Подсознание – это некий процесс и так далее. И вот как это... туда влезть, да черт его знает, наверное, нужно какой-то нам стресс устроить, чтобы из подсознания все это выскочило, либо еще что-то. Чувствуете? Нету решения. Вот и все. Чем точнее ты все это определил, ступеньки, тем решения твои будут более действенные. Вот я и говорю, что для меня подсознание не существует. То, что я сейчас что-то не помню, это для меня не задача. Спокойно собрался, сел, перевел сколько надо силы, да, это надо тоже уметь, да, вот это из физической силы, либо отовсюду она идет, сквозь нас проходит эта сила, перевел ее туда, во внимание, да, убрал лишнее, чтобы внимание не прыгало, не отвлекалось на другие задачи, иначе ты его не соберешь, иначе ты будешь тратить силу на то, чтобы его удержать, и это будет, это безумие. Свою же силу ты тратишь на то, чтобы свое внимание удерживать. Нет, тут надо другим путем идти. Вот надо убрать все, что мешает твоему вниманию в этот миг, и понять, что задача есть, и тогда твое внимание туда будет, условно говоря, проходить как бы сквозь вот эти туманы, ну, которые закрывают, сквозь слои. То есть для меня, я говорю, не существует ничего в этом, в моем сознании, для, чтобы я не мог до него дотянуться. И дотягиваюсь я точно так же, как вспоминаю вчерашний день. Только вспомните, что было там в 6 лет, или там в 15, или там еще там 5 декабря, мне просто сил надо больше вложиться. Нету. Нету той двери, нету того расслоения, которое мне искусственного, да, когда мне говорят, вот подсознание, там, значит, нужно под куда-то залить, какую-то дверь нужно открыть. А как я ее буду открывать, если не существует? Значит, мне ее надо будет придумать. Зачем это надо? Нет, у каждого, я не навязываю свою точку зрения, я говорю, как я делаю, у каждого свой, как бы, вот, и жизненный опыт, и свое мировоззрение, и свои приемы, да, которые работают, слава Богу. Алексей, вот да. Ты сегодня очень много говорил о памяти. И вот сижу и думаю, вот в наше время, в современном мире, к сожалению, очень часто люди, особенно приходя к какому-то порогу, да, иногда и даже молодые люди, начинают жаловаться на память. То есть человек и не помнит там, что было сейчас, 10 минут назад, что было. Вот эта память, она как-то может воздействовать вообще на все остальное? Вот на то, что ты говорил сейчас, на память, которая вот сконцентрирована туда дальше, на будущее человека. Это если, сказывается? Если честно, не понял вопрос, какая память воздействует на... Да, обычная память. Вот люди жалуются. Сейчас даже очень много рекламы по телевидению. Там, у вас плохая память, выпейте этот там, препарат, этот препарат. Ну, люди стали современные, люди жаловаться на память. Ну, вот эта проблема, она может воздействовать на ту память, о которой ты сейчас говоришь? Нет. Это та память, условно говоря, я говорю о той памяти, как об отпечатках сознания. Они как есть, так и есть. Они всегда будут. Рукописи не горят. Все, что восприятие произошло, вот это, которое идет, оно все отпечаталось. Одновременно с отпечатком, который мы осознаем, у нас отпечатывается и то, что мы не осознаем. Просто то, что осознаем, мы раскладываем это в определенные места, которые нам нужны. Одновременно с этим у нас записывается все. Все-все, как на магнитофонную ленту, записывается все. И облака записываются, которых мы не осознаем, но которые, если наш вот, попадают они в поле зрения. Также и идет восприятие вот через око души всего. Когда мы к человеку подходим, мы говорим, да, привет, как себя чувствуешь? Он говорит, да зашибись. Ты слышишь одно, а душой видишь, понимаешь, он болит, у него болит душа или что-то, ты видишь другое. Это уже другой мир и другие вот эти. И мы порой вот это отрезаем у себя. Но как бы это ни было, это все равно есть. А вот то, что говорит, вот то, что ты говоришь, вот люди говорят, это у них как оперативная память. Они плохо работают. У них вот здесь вот это все место. Ну, вот если у компьютера, да, вот много окошечек раскрыть, много очень, да, это, и либо питание слабенькое дать, он сбоить будет, он перестанет думать, перестанет работать. Примерно вот такая же штука получается. Или ты тело свое, условно говоря, держишь в тренинге, да, занимаешься, и оно у тебя до последних твоих дней, да, когда ты решил, что пора уходить, ты уходишь. Вот такой вид ухода назывался светлой смертью, когда человек уходил не потому, что у него тело разрушалось, да, а потому что все, пора. Его тяга такая, души туда, ну, возвращение на родину такая большая, что он понимает, что все, завтра я уйду. Он здоровый, все, у него тело, все хорошо. Он говорит, все, пора. Делал себе гроб, да, самое, всех собирал, прощался со всеми, ложился и уходил. Светлость, смерть называлась. Все. Человек сам ушел на родину. Так и видели, что ушел туда. Однажды мы с тобой встретимся. И когда люди, это опять о мировоззрении, да, мы от памяти, вот как это сейчас отошли, просто этого нельзя не сказать. И когда уходили люди, они еще с ними разговаривали. А разговаривали так, опять же, через сердце, через вот это вот, через душу. А проводничком туда для души, вот наш этот мир, да, он очень темный, жесткий и темный. Вот если душа оттуда смотрит, как старики говорили, они видят это вот чернотой, вот этот мир. И вот чтобы в этой вот в темноте, в черноте разглядеть другую душу, там нужно, да, вот ты берешь вот этот самый, берешь так свечку, там зажигаешь, вот эта свечка, ну, через огонь, ну, через свечку общаешься с твоей душой. Вот такая. Что касается памяти, надо еще раз говорю, смотреть на, ну, почему это, если интересно, это все можно понять, но это не влияет. У всех у них ничего не исчезает из памяти, рукописи не горят. все, что запомнено в сознании, отпечаталось. Все наши воплощения, которые мы проходили, они все вот в этом в общем поле знания, да, если такого можно сказать, они все там есть. Там, где душа живет. Хорошо. То есть мы определились, сознание, память души, душа, память. Есть еще такое понятие, как ум, разум и сверхсознание. Вот им место, где здесь? Вот что такое сверхсознание, надо бы понять, определить, что это такое, чтобы я мог понимать, где вот в этом, в том описании, которое там старики оставили, где его место. Ум, разум, шикарно, мышление. Они видели вот так вот это. Ум, разум, мышление. Они видели, что это инструменты сознания. Это некие свойства сознания течь по плотностям знаний. Ну, вот как вода течет, она обтекает камень, там все. Это свойство вот этой вот текучей среды. Также у сознания есть определенные свойства. Вот одно из них, это свойство называлось ум. Вот. Ум создан для, вот как в сознании, для существования души, или там вот, если мы на какой-то так уровень выйдем, да, осознавание себя, и ты туда ушел, там, и вот она душа, вот я там, новое бытие, да, уже не в теле. А вот бытие не в теле, для бытия не в теле, там, где нету вещественного мира. Чем вещественный мир, как вот одно из отличий от вот этого мира тонкого, он в том, что вот ты ручку сделал здесь, вот этот карандаш, и пока ты ее не сломал, да, пока, я не знаю, там, не нигилировал ее в печке, да, вот она будет. То есть долгое время она будет ручкой. Ты дом построил, долгое время он будет дом. То есть постоянство. А тонкий мир, там нет такого постоянства. Там все течет, поэтому там память не нужна. Разум рождается только здесь. До разума, они говорили, есть вот эта способность ума, ум, способность сознания течь по плотностям знаний, то есть по образам стекать. Вот ум – это вот это. И как стихиальное состояние, так называемое, без ограничений, без рамок. То, что в боевых искусствах неправильно переведено и понято, что боец на высочайшем уровне должен автоматически делать они. Он настолько все вот… Он это неверно, это в корне, это на противоположное понимание. Он не автоматически делает, там нет вообще никакого автомата. Он делает стихиально, в стихе, то есть в уме на самом деле. Когда у тебя нету внутри вот этого логики, ага, он мне бьет сюда, значит, я образ такой, ты работаешь без образов, ты делаешь сразу то, что надо. Вот это вот состояние ума. Я не знаю, тут надо дольше, конечно, все это рассказывать, но это до состояния, до разума. А потом, когда душа попадает в вот это человеческое тело, где есть каждый день нужно теперь его двигать, там нужно создавать вот эти образы, да, образы создал, строил, он как-то задвигался, этот манипулятор, да, начал двигаться, дом построили, образы, так, как вот куда пришел, ушел. Он мир дискретный, вот этот мир Земли, мир вещественный. И здесь нужен разум, нужно понять. Ага, значит, здесь, значит, дорожку ровную проложили, она и завтра будет ровной, да, запомнили. Так, здесь вот этот путь запомнили, мы по этому пути, значит, и завтра, и послезавтра, и будем 10 лет в школу ходить. Он постоянен. Вот потому как он постоянен, становится важна память. А в тонком мире память не нужна, потому что там все меняется. Ты можешь запомнить, через 5 минут, да, оно все изменилось. Ну что запоминать, бессмысленно. Там нужно по-другому, там нужно сразу видеть. Значит, говоря, приходим к вопросу, не помнить, а видеть, видению. Вот там око души, и вот этот как раз вот видение души там работает. И то, что вот как раз все, что говорится там о том, что нужно противника видеть еще до того, как он сделает удар, там, либо еще что-то скажет, или контракт подпишет, не подпишет. Вот это все противника. Да? Ты глазами можешь видеть одно, да, тебя могут глаза обмануть, а вот душой ты можешь видеть совсем другое. Ты видишь, вот это называлось видение, когда ты видишь там душой, либо другими телами. Об этом я могу долго и много говорить, потому что я этим занимался осознанно и долго. Ну вот не знаю, ответил я или нет. По поводу памяти. Да, ответила по поводу памяти, по поводу ума и по поводу разума. Вот, сверхсознание, я так поняла, что это нужно уточнять, да? Да, да, иначе, как говорить, иначе помните, да, вот я говорил, что надо с понятиями вот поосторожнее, то есть выяснить, что оно обозначает, и только тогда уже можно, да. Потому что каждый же по-своему может понимать. Понятно, понятно, хорошо. Как ты считаешь, наступило время нам перейти уже к диалогу со слушателями? Я считаю, что, конечно, да. Хорошо. Тогда я предлагаю закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Алексей по традиции ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос задает орленок Навный. Где находится подсознание? У меня, например, оно находится в пятках. У всех ли людей подсознание находится в одинаковом месте? Или это индивидуально, у каждого по-разному? Алексей, пожалуйста, тебе слово. Ну, это как кто считает, что чем считать. Вот как бы душа иногда в пятки уходит. Вот когда ты боишься, живая душа, жива, она в пятки уходит. Для меня в пятках что еще? Опора есть. Там сквозь пятки, да, условно говоря, ну, не сами пятки, а рядом, проходят те опоры, за которых человек стоит на земле. То есть это иллюзия, что мы стоим за счет мышцы. Это за счет мышцы всего-навсего происходит, лишь костяк удерживается. А вот стоим мы за счет силовых опор. И сила идет из земли, матушки. Вот оттуда. А сознание, вернее, подсознание, ну, тут ведь видишь ли, какое дело. Каждый волен сам считать, да, где у него находится, что находится. А вот, на мой взгляд, его не существует, подсознание. Потому что если сознание – это некая среда, в котором заполнено образами, нашим знаниями, которые заполняют всю Вселенную. В свое время думали, что вся память, она, когда еще компьютеры только-только разрабатывались, что память, то бишь сознание, да, оно все в голове. Но однажды взяли и начали подсчитывать, а сколько, а как же это происходит, если память в голове, а люди теряют часть мозга. И у них память восстанавливается. Блин, ну ты попробуй от жесткого диска отломай кусочек. Ты как туда потом воткнешь-то? Откуда ты возьмешь эту информацию-то? Значит, она не так все, не так все просто. Я еще раз говорю, Бехтерев однажды потом сказал, мне говорят, это память, условно говоря, и мы думаем, оно не находится в голове. Это научный человек уже с помощью этих приборов там всего сказал. Вот, это что касается сознания, да? Как тогда подсознание может быть в какой-то части тела? Вопрос. Как? И что тогда такое подсознание? Тогда, значит, скорее всего, ты под словом подсознание понимаешь что-то другое. Ну, по крайней мере, не то, что я это вижу и понимаю. Поэтому, чтобы нам с тобой вести какой-то диалог, да, вот это, ты должен объяснить, что такое подсознание для тебя. Потому что, на мой взгляд, кроме опор, там ничего нет. Ну, иногда туда убегает живо от страха, прячется. Пятки. Хорошо. Следующий вопрос от Солнца. Алексей, повторите, пожалуйста, про движение как среду. Не уловила. Чуточку больше поясните. Благодарю. Сейчас, секундочку. Вот. Это я поняла про пару. Нет, если движение туда, как некая среда, да? Есть сознание, есть вот это вот, я, ну, говорил, лестницу. Дух, знание, сознание, силы, движение, жизнь, тель. Вот движение, да? У карандаша есть движение? Как думаете? Если мы зададим ему движение, оно будет. Мы зададим, то будет не движение, а перемещение. Из точки А в точку Б. Нету, вот оно, как вот мышка, да, вот еще стул. Они не могут, у них нету самодвижущего источника. Нету того, что вдруг вспышка пошла, вскочил и побежал. А у человека есть, у живого существа есть. вот это то, что живое есть у человека, то, что отличает его, вот эта самая живая природа от мертвой природы, это душа. Душа либо в каком-то зачатке своем, да, как в этих насекомых еще там где-то, когда она проходит свое, как сказать, возмужание, да, либо в человеке. Вот порыв души случился и пошел, и побежал ты. Ты лег, лежишь, проснулся. Ничего не хочется делать, сил нету, ничего не хочется, так бы тело так бы и лежало. Вдруг звонок, звонок такой, ты, что, да, вот это, у тебя что-то внутри прямо подпрыгивает, и ты понесся, любимый тебе позвонил, как, все, побежал. Тело, все, погнал ты тело свое, взлетел. Где движение было? А оно рождается там, в порывах души. И это не способ говорить, это не просто слово. Если мы с вами утончимся на какой-то, да, вот это вот, какой-то практике, что ли, просто возьмем, мы можем увидеть, как словно некая среда, невидимая, невесомая, как туман такой, втягивает нечто, такое что-то в человеке, и это нечто передает уже импульсами, вот этими биоэлектрическими сигналами, укалывает мышцы, и человеческое тело бежит. Движение – это среда. Тонковещественная, тонко, как ее хотите сказать, материальная среда, а среда, рождаемая душой, порывами души. А уже в теле они, вот это биоробот наш, вот это наше прекрасное тело, да, оно уже входит в эти образы через электрические сигналы и уже там перемещается. Так что по большому счету душа движется, как вот этот рождается сила, рождает порыв вот этой души, движение, и туда втекает тонкая составляющая человека. Тонкая составляющая втекает, биоэлектрическая часть, видите, как тут сложное очень устройство, на самом деле, рассказывает его долго, биоэлектрическая часть машины, да, начинает активироваться, так называемый призрак в человеке, биоэлектрическое тело, вот это призрачное тело, оно вырабатывает призрак, самые биоэлектрические сигналы, и это идет на физическое тело, и тело начинает двигаться. Всегда тело перемещается, догоняет нашу душу, наше тонкое тело. Хорошо. Вот это среда движения, одна из тонких сред. Вот то, что называют вот энергиями, да, общим словом, когда называют, вот, вот энергия. Вот если мы общее слово это уберем и начнем рассматривать, то мы увидим, что по плотности эти среды разные. И разными свойствами, разным качеством. Да. Вот сила, да. Вот есть общая сила, общее движение. А в человека, когда входит, у него много разных органов есть, и там, которые движутся, да, вот органы. И вот у каждого органа, там, у сердца, еще что-то, есть тонкий орган, тонкое сердце, которое как раз движется, а все остальное уже, вот это наше тело перемещается. Тинг-тинг-тинг-тинг, нажимается. Сложнейшая вещь. Вот. Понятно. Идем дальше? Идем. Валерий Лавриненко спрашивает, что вам известно о русской разновидности? И сейчас, внимание, если я неправильно сделаю ударение, пожалуйста, меня поправьте. Сыр-сонат Акиле, самого старого и закрытого стиля боя. Почему он до сих пор неизвестен, несмотря на его производную кравмагу? Я видел кравмагу, вот, насколько я мог это увидеть. И там, как бы сказать, я вот об этом, я даже повторить не могу, я не знаю вот это слово, но сочетание слов. Что касается крафмаги, ну, ребят, это компиляция современных вот этих стилей, не более того. В древности не так работали. Настоящее, ну, оно другое. Сыр-сонат, я успела посмотреть, кстати, что это такое. Uh-huh. Это система самообороны со времен Чингисхана. Так сказано в интернете, по крайней мере. Может быть, в интернете это же такая штука такая. Я знаком был с ребятами, которые в свое время, в 90-е годы, мы очень хорошо познакомили, которые как раз тренировались у потомка Чингисхана. Они из Бурятии, русские ребята. Вот, тренировались у него, ну и немножко рассказывали вот об этом и показывали, что они делают. Это впечатляет, конечно, но не более того. Не более. Так что понятно, вот эти сыр-сонат Нет, нет. И почему это как бы неизвестно? Ну, еще раз, крафмага вообще давайте в сторону уберем. Оно не являлось, не, это компиляция, еще раз. Хорошо, я предлагаю идти дальше. Хорошо? Давайте дальше, давайте. Орленок это слишком нам. Большая тема, которая, да. Вот, я которой занимался очень долго, поэтому тут я в двух словах не могу сказать, да. Орленок Навный. Если младенец приходит в этот мир как чистый лист, то как объяснить карму? Ну, вы это самое, если внимательно, да, вот дальше ну, промотать то, что я говорил, да, то у него чистое сознание. Да? Но это всего-навсего чистый лист для набора новых образов. Ну, ребята, душе миллионы лет, сотни. Угу. Душа разная у всех. Разного качества, да, разные болячки на ней. Следующее, что нужно отметить. Душа приходит с разными задачами. Каждый, мы приходим сюда, у нас есть одна большая задача у души. Эта задача закладывается там. Ну, раз душой, да? Когда ты там сидишь, там на небе, там с друзьями своими, с корешами, душами, там, с другими. Так, так вот. Ну, вот нужно вот такую вот задачу решить. Потому что не решается задача там, где ты свободен, где ты абсолютен, свободен, да? Ну, относительно вот этого мира, в котором ты живешь. Тебе, чтобы что-то, какое-то изменение получить, тебе нужно засунуть себя вот в эту, извините, задницу, сюда, вот на эту землю, вот в эти жесткие условия, с другими душами, с другими ограничениями. Только попав сюда, и ты можешь выполнить эту задачу. И вот душа протаскивает человека через вот эту скуму, через всю. Иначе говоря, мы сюда приходим ну, не для того, чтобы золото нагрести, не для того, чтобы, не знаю, так все перепробовать, не там что-то построить, разрушить. Нет. Мы приходим сюда с задачей души какой-то. Эта задача может быть стать добрее для кого-то стать милосерднее, для какой-то души понять, что такое предательство, да? Для какой-то души еще что-то в себе раскрыть, что-то убрать. Иногда мы приходим сюда, чтобы там с омщением каким-то, да? С какой-то болью, иногда без боли приходим. И ты, когда идешь по вот этому пути, у тебя путь определенный проложен, да? И ты с этого пути отходишь, либо не отходишь. И вот когда ты отходишь с этого пути, тебя начинает на этот путь обратно возвращать. Если ты настолько заблудился, набрав не те образы, что ли, кривые, да, или, скажем, то, что тебя в сторону уводят, если ты так сильно заблудился и уходишь от своего пути в сторону, то душа у тебя понимает, она не может прийти, она уже побилась с тобой и понимает, не может она дойти до своей задачи, до скума, не решается скума, и она начинает тосковать. Тоска печаль на душе. И ты неожиданно, вдруг у тебя может все быть, да, благосостояние, ты неожиданно испытываешь эту тоску. Ты понимаешь, как же так все есть, меня тоска гнетет. Гнетет в душе причем это. Ты не можешь это понять. Это знак того, что ты сбился со своего пути. Если ты продолжаешь дальше упорствовать, тогда душа говорит, пора делать резет, пора перезагрузку. И тогда ты можешь уйти из этой жизни раньше, чем ты мог бы еще жить. Карма, судьба по-русски. Она проложена, уже заложены определенные задачи, которые ты должен выполнить. Другое дело, что когда ты приходишь сюда с чистым листом, у тебя памяти нету, ты мучительно вспоминаешь и не можешь вспомнить, потому что памяти нету, какая задача для тебя. Ты должен еще научиться слышать свою душу и понять, а чего же ей нужно. Чего же тебе, по большому счету, нужно приобрести либо отказаться от чего-то внутри твоей души. То есть вот эту скуму ее решить, душевную свою задачу. Есть личностные задачи, в основном мы в них погрязаем, то, что надо общество там победить, ну ладно, понятно, еще там что-то нужно, там для детей пожить, ладно, может, однажды и для себя жить начну, да? Надо сразу же для себя, отдавая долги там своим предкам, да, родителям, раз детей, это самое, расти, значит, детей нужно растить, вот это все социально нужно делать, но при этом жить-то нужно для себя, иначе говоря, работает карма, судьба. Есть. Но в то же время было такое, русские судьбы не ведают. То есть ты, если ты занимаешься собой, то ты можешь какие-то вещи исправить раньше в себе, нежели жизнь, да, тебе сделает какое-то испытание. И ты пройдешь тогда сквозь это испытание, не заметив даже его. Но если ты ничего не делаешь, то испытание однозначно будет. Ну, это, наверное, зависит, насколько уже человек осознанный, да, насколько у него вот это вот сознание, да, и работает. Да, да, да, да, да, да. Вот как? Мы и приходим, да, да, к тому, что однажды ты, когда это начинаешь замечать, ты начинаешь заниматься вот как раз и осознаванием своим, то есть каждое одно из упражнений, вот что бы ты ни сказал, каждое слово, которое ты говоришь, ты должен видеть. Ты должен видеть, каждое слово должно нести образ. Ты не должен говорить как магнитофон. Ты должен осознавать свои слова, да, и свои понятия, которые за этими словами, и нести ответственность за сказанное тобой. Вот это вот первое для человека разумного, вот на мой взгляд. И когда ты это начинаешь делать, ты начинаешь открывать себе душевное видение или духовное потом, следом за ним. Хорошо. Следующий вопрос от Валерия Лаврененко. Из чего состоит полевая структура нашего подсознания? Имеет ли наше подсознание собственное сознание? Нету никакого собственного, нет, есть только твое сознание. Полевая структура – это пара, это тончайшая среда, которая парит. Вот человек, однажды попросите парного молока, чтобы налили, и поднесите его сюда, вы почувствуете. Кроме тепла, можно же молоко-то и так нагреть, да? В микроволновке там, или на огне, неважно. Ты его нагреешь, и оно будет отличаться. И вот тогда вот ты почувствуешь, вот это вот, почувствуешь, что вот это и есть живое, признак живого, но он в молоке или в куске мяса. И также живой человек парит вот этой парой. Вот это и есть то, что вот, там называется полевая структура. И вот эта пара, она проходит сквозь весь мир. Она заполняет всю Вселенную от каждого человека. И она является основой, вот в этой паре делаются отпечатки сознания. То есть мы уплотняем, воображением своим уплотняем вот этот образ, который, там, не знаю, ручку посмотрели, вот она ручка. Глаза закрыли, а ручка здесь, перед нами. Что? Вот мы ее отпечатали прямо в паре. А потом она что делает? Она отплывает в нашем сознании. И когда мы настолько много, это, как сказать, образов у нас проходит, и что-то осознанно, что-то неосознанно. И вот то, что как бы неосознанно проходит, да, или то, что уходит далеко в памяти, мы достать этого не можем, и поэтому мы это называем подсознанием. Здесь игра слов. На самом деле нет никакого подсознания. Оно сознание едино, ты просто дотянуться не можешь туда. Стоит только дотянуться, и все. И ты с удивлением смотришь, что нету подсознания. Нету, оно просто едино. Ты раньше у тебя туда не хватало силы дотянуться. А полевая структура – вот эта пара. Еще есть пара вопросов от Валерия Лаврененко. Вот я продолжу тогда тему подсознания. Горяев, доказав наличие волновой генетики, очень близко подошел к разгадке взаимодействия высшего сознания и нашего подсознания. Ваше мнение по этой теме, дадут ли изучать это направление далее? Я не знаю, для этого мне надо почитать, это первое. А второе, всегда наука, вот эта вот академическая, она всегда противодействовала вот любой другой альтернативной науке. Какая бы она правильная, неправильная бы она была. То есть противодействие постоянно идет и постоянно будет. Так что я не знаю, дадут ему или дадут. На определенных уровнях его, конечно, не пустят с любой наукой. Нет, нет. Там слишком много завязано на власти и на деньгах. Чтобы вдруг эти люди, как вдруг он действительно что-то такое откроет, да, нужное. Тогда чего им, знаете, со своими академическими званиями и докторскими что делать? Как тогда кресло лишаться? Не, никто этого не допустит в ближайшее время. Хорошо, еще один вопрос от Валерия. Ваше отношение к казачьему Спасу. Насколько, по-вашему, это обучение актуально для нас в наше время? Смотря для кого. Смотря для кого. Ну, смотря чему обучаться. Я вот видел и знаю там специалистов по казачьему Спасу. Хорошая гимнастика. Надо бы, конечно, так же, как и другие гимнастики, там, спортивные вот эти, боевые, там, ушу, там, еще что-то. Ну, это хорошие вещи. Надо бы, конечно, изучать. Но только вот вопрос для чего. Вот. То есть, вернее, надо понимать, для чего это нужно. Когда спортивное направление берется и называется боевым, Это неправильно. Когда исследовательское направление в боевых искусствах, да, исследовательское направление, мягкое там какое-нибудь, да, превозносится как боевой и спортивный, тоже неправильно. Надо понимать, что вот как минимум их три направления может быть в единоборствах. Боевое направление, то, которое направлено на то, чтобы наикратчайшим и более эффективным способом уничтожения противника, разрушения его, чтобы он не мог дальше ничего делать, да? Спортивные направления, где ты по очкам должен выиграть, раньше это называлось на зверьки. И мягкое направление, это либо исследовательское, либо целительское, там, вроде тайцзи или в русском там, направлении люки, так называемые, вот эти вот были. Поэтому надо понимать, то есть, ну куда, что это и куда надо, конечно, надо заниматься. Я тут до конца вопрос не понимаю, но одно могу сказать, надо только понимать, для кого и чтобы это было в жилу. Хорошо. Орленок Навный, реплика. Хотелось бы услышать поподробнее про осознанные и неосознанные страхи. Не настаиваю, если хватит времени. Возможно, Алексей, подумаешь о следующем эфире на эту тему? Ну, тут можно, да. Осознанные и неосознанные страхи. Надо понять, что имеется в виду. Осознанный страх – это... Или что такое неосознанный страх? Это когда ты боишься и не понимаешь, почему или как? Это вопрос. Вот, ну, для меня это тоже вопрос, потому что, по-моему, страх – это есть страх. Здесь вот можно запутаться на самом деле, потому что есть у нас страх, есть опасения, ага, есть напряжение внутри, да, есть боязнь, да. То есть вот их там много. Есть ощущение ужаса, да? То есть что имеется в виду? Надо понять. Я могу сказать, что есть самый один из сильных подсознательных страхов у человека. Это страх смерти, да? Это его физическое тело реагирует. Вот это вот можно сказать уже неосознанный страх какой-то, да? Это осознанный. Как же неосознанный? Он вообще, человек осознает, что он погибнет. Он не хочет погибнуть. Это осознанно все. Это как раз все осознанно. Неосознанно, я считаю, когда ты не осознаешь и боишься. То есть не осознаешь, не видишь, не понимаешь. А когда ты боишься смерти, ты знаешь, что такое смерть, я боюсь, я не хочу туда. Это очень даже осознанно. И это правильно. То есть страх, ощущение опасности. Вот что такое страх. Это некое ощущение, которое предшествует опасности. А это значит, что если опасность есть, ты можешь погибнуть, ты не выполнишь свою задачу. И разум у тебя, твое сознание начинает сопротивляться или что-то делать. Ты начинаешь готовиться к прыжку, готовиться к бою. У тебя в зависимости от вот этого воздействия, в зависимости от восприятия, то, что ты воспринимаешь, у тебя тело и сознание будет работать по-особому. На каждый случай. Одно дело, когда ты видишь хулигана с ножом, это будет у тебя одно волнение. Другое дело, когда тебе нужно будет прыгнуть с кручи с какой-нибудь там кипящую воду, там черную, ты ничего не видишь. Это будет у тебя другое ощущение. Другие ощущения, другие силы, другое у тебя будет. Третье. Это когда ты в темном лесу вдруг неожиданно, как на стену на какую-то натыкаешься, да, и у тебя волосы дыбом встают, и мурашки такие вскакивают, вот, и тебя ужас, условно говоря, в сознании. Третье. И я могу так их много назвать. И это все разные ощущения, разные степени. И разные явления, с разными явлениями ты в этот миг сталкиваешься. Вот, и у тебя разные вот эти вот ощущения идут. Поэтому это большая очень тема. Да, вот я и поэтому и предложила тебе подумать, возможно, в следующем эфире на эту тему. И еще один вопрос задает Орленок Навный. В чем заключается тайна восприятия? Только ли во внимании? Нету тайны восприятия вообще никакой. Не существует. Я не знаю тайну. Что значит тайна? Хорошо, идем дальше. Да, идет оно, восприятие. Ты можешь это как бы отказаться это видеть, но если тебя палкой бьют по этому, то у тебя тело воспринимает, все равно однажды придется что-то с этим сделать. Нет, чтобы лучше воспринимать, да, или что-то еще, наверное, как-то вопрос по-другому должен стоять. Вот. И тогда здесь можно говорить о внимании, об осознавании, о точности восприятия, да, о точности анализа вот этого, то, что мы воспринимаем, потому что мы постоянно накидываем сетку узнавания, мы узнаем, пытаемся узнать, и по каким-то чертам мы узнаем. Но это еще не значит, что это и есть на самом деле. Это уже чистота созерцания, так называемая. Вот. То, что как раз мы, когда уходим в медитацию, это интересный вопрос, я чуть-чуть только скажу. Когда мы что-то медитируем, мы начинаем видеть оком души. Глаза закрыл, ты видишь что-то. Сны ты видишь, значит, глазами ты не смотришь, но чем-то другим ты видишь. Вот это и есть как раз око души, где ты видишь без тела. Когда ты начинаешь видеть эти образы, и ты видишь образы, когда ты там в медитации или еще где-то. Но эти образы могут быть искажением, потому что в твоем сознании образы запросто, отпечатки могут быть искажены, они быть неточны. Вот. Поэтому, чтобы что-то созерцать, нужно уметь что-то рассмотреть, да, восприятие точное получить, нужно уметь не дать разуму накидывать сетку узнавания. И тогда ты получишь созерцание в чистом виде, такой предмет, какой он есть. Да? Вот. И вот, как говорят о душевном видении, да, что такое есть душевное и духовное видение, если мы посмотрим дальше богословы, как они все это разделили. Духовное видение – это когда ты смотришь душой через око души. Но душа может быть больная, и образы могут быть кривые, на которые ты смотришь. Поэтому душевное видение, оно не всегда может быть чистым, скажем так, мягко, да? Не всегда точным. А вот духовное видение – это очищенное видение от примесей. Вот это то самое душевное видение, только без искажений. И тогда у тебя появляется возможность видеть, условно говоря, Бога, ну, насколько ты можешь его увидеть, сколько это дано человеку. Вот это духовное видение, вот так они видели. Ну, я как пример просто. Хорошо, хорошо. Людмила, как вы информацию переформатировали в знания? Какими практиками проверяли на себе знания? Благодарю. Ну, я же говорю, я занимался боевым искусством, я до сих пор занимаюсь, и каждое вот это знание, которое было получено, я это все проверял через тело, через тела. И если мы говорим о работе с движением, например, да, то есть движение, оно увлекает тонкую составляющую, да, то есть движение, как некая среда возникает, это все равно, что вот бревно, которое поместить в речку, да, с течением, вот оно по течению бревно течет, а на нем зайчик сидит. Да? И вот и человек примерно так. Только вместо речки движение, поток движения идет. Вот как вот, вот душа сюда пришла, и как это в тело в это вбрызнулось, вот, силой обдало все это, и поток движения пошел, и вот он на все воплощение. И вот оно идет, этот поток движения, человеческое тело по нему вот двигается. Да? И вот в боевых искусствах, вот человек движение начал, вот у него порыв этот пошел, тонкое начало там двигаться, а потом уже там удар, прием, бросок, шаг, происходит тело. И ты понимаешь, если ты говоришь о движении, что ты его видишь, как у него движение пошло, ты его движение это зацепило, изменил немножко. И человек вместо того, чтобы к тебе, да, шаг сделать, он делает его в сторону. То есть ты не человеком в этот миг управляешь, а управляешь движением. И ты смотришь, да, получается, вот оно движение, вот оно. А когда ты с него соскальзываешь, он берет и шагает тебе, и тебя бьет, там, скажем. Очень действенно. В боевых искусствах это проверяется махом. Все вот эти вещи. Либо ты сделаешь, и тебе не попадут, да? Либо ты не сделал, в тебя попали. И тебе в нос там дали. Все очень быстро проверяется. Вот. То есть все, что вот я прошел, я это все проверил. Условно говоря, в спортзале. Какие практики, их тут и не скажешь. Есть еще и практики другие, там, ну, более так, там, для гражданских людей, для мирных, которые я тоже сейчас, ну, это тут разве это все расскажешь? Вопрос от Дмитрия Алексеева. Зачем мы приходим в физические тела в явном мире, если в славе все так прекрасно? И по какой причине теряем память про предыдущие воплощения? Заранее благодарен. Как почувствовать боль, как почувствовать радость, как почувствовать что-то, как раскрыть в себе, да, как раскрыть в себе милосердие. В том мире ты этого не сделаешь. Мы приходим сюда, вот в этот жесткий, плотный мир, это все говорят ад, там, или еще куда-то там попадает тело, там, или мы куда-то попадем. Там, ну, в свое время, ну, церковники баловались такими вещами, да, стращали. Не. Вот здесь полигон. Земля – полигон для изменения души через тело. Ты страдать телом начинаешь, и душа выстрадывает. Ты можешь изменить в сознании своем, можешь другие образы. Ты разговаривал на одном языке, можешь теперь на другом языке. У тебя одно было поведение, да? Потом стало другое поведение. Ты можешь это изменить. Но ты душу не сможешь изменить образами. Она должна выстрадать. И вот это вот выстрадывание, вот это взросление души, оно здесь, только на Земле может быть. Понятно. Валерий Лаврененко. Наше сознание и подсознание постоянно программируется паразитической системой под ее запросы и интересы. Какие способы защиты самые эффективные? Перечислите кратко, пожалуйста. Проснуться, осознать себя. Осознавание – самый первый способ. Увидеть, что тебя ловят. Ловушки постоянно. Тебе перестать жить. Это первое, да, то есть ловушки. Рекламу тебе давали, чувствуешь, ты смотри, ты неравнодушен к ней. Ты либо биться начинаешь с ней, либо тебя втягивает туда. Ты заметь это, твою реакцию, какая у тебя происходит. Ты увидишь, меня втягивает туда. Она мне нужна, эта реклама? Нет, не нужна. Или, о, какая плохая реклама, я так ненавижу, или еще что-то. Да. Почему ты с этим сражаешься? Что тебя зацепило? Убирай в себе зацепки. Убирай в себе. Не закрывать нужно, а убирать, вытаскивать. Почему меня это раздражает? Почему? Почему у меня злость там? Да? Что за образы? Что за боль? Это работа с собой. Это и есть путь воина. Ты начинаешь биться со своим зверем, со своим несовершенством, со своим вот этим и прочими, да? То, что тебе не нравится в себе. Надо не любить себя. Не любить себе, любить себя, но не любить себе то, что там наносное. Душа исходно чиста, как и сознание. Но раз сознание заполнено чем-то, да, там, чем тебе не нравится, значит, его можно очистить. Очистить можно то, что загрязнено. Стекло чистое, оно ее загрязни, его вот очистят, будет чисто. То же самое, если у нас грязь есть, значит, там внутри, вот, говоря, солнце за облаками, значит, это можно очистить. Еще раз говорю, перестать жить в мышлении, перестать жить роботом, видеть, как ты ходишь, как смеешься. Все это начать видеть и делать это самому. Это второе. И тогда ты будешь видеть, как тебе попадает. Ты вот из этой жизни, в которой ты живешь, да, вот он ты живешь, ты чувствуешь, надо наслаждаться, во-первых, жизнью. Это третье. Даже болью можно насладиться, сказать, ничего себе, вот это засада, вот это я попал, да, как я туда попал? Ничего себе, какая боль, как мне это самое прищемило меня. Что же это я такого, как умудрился так жить, как себя перевернуть так, чтобы меня стало так вот плющить? Надо же, надо подумать здесь. Как я сюда пришел, да, и что мне нужно сделать, чтобы выйти. Иначе говоря, ток жизни нужно развернуть себя в обратную сторону. Не наружу биться там с кем-то, а в себя. Вот это называется развернуть ток жизни. Чтобы жизнь в тебя потекла. И сила тоже. Очень интересно. Вопросов больше нет. И поэтому, Алексей, по нашей доброй традиции, я предлагаю подвести итог нашего эфира сегодня и обратиться к нашим слушателям и зрителям Народного славянского радио. А итог кто у нас подводит? Ну, я все-таки думала, что ты подведешь. Итог? Да. Проще говоря, просто что-то доброе и хорошее пожелай нашим слушателям и зрителям. Все. Ну, давайте я так скажу, что вот это то, что я вот рассказывал, это не является какой-то догмой. Это взгляд мой, это сам мой взгляд, мои переживания, то, что я прожил. И если я что-то кого-то обидел, когда говорю там что-то, вот это так, подсознания нету. Но это вот лично мое, вот исходя из вот этих знаний, которые предки оставили, да, которые я проверяю. Если кому-то помогает вот это понимание подсознания, кому-то это оно нужно, ну, используйте его. Используйте. Если кому-то ну, поможет то, что я сказал. Используйте, я только рад буду. Вот. И давайте так вот как-то вот жить, именно обогащая друг друга, рассказывая, делясь. Вот я в основном-то не люблю, как бы вот я учитель, там учу. Нет, я люблю делиться. Вот это прошел. Мне вот это вот помогает, да? Мне вот это вот помогло, я вот так вот сделал. Ну, а дальше выбор, наверное, ну, каждого из нас, как свой путь проложить, как сделать. Поэтому желаю, во-первых, всем людям найти свой путь. Искать, найти, ну, как говорится, кто ищет, тот обрящет. Так что желаю удачи здесь. Ну и всем всех благ и здоровья. Ну, надеюсь. В свою очередь, и мы благодарим тебя и за добрые слова, за прекрасный посыл, за участие в этом эфире, за то, что поделился с нами своими знаниями, открытиями, опытом. Благодарим вас, в свою очередь, уважаемые слушатели наши, благодарим вас за участие в эфире. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.